Глава 15. Боск пил пиво на заднем крыльце, оставив дверь открытой, чтобы слышать из стереопроигрывателя Клиффорда Брауна. Почти 50 лет назад этот трубач сделал немного записей, а потом погиб в автокатастрофе. Боск размышлял о музыке, детских костях в земле и о том, что было утрачено. А потом о себе и о том, что он потерял. Джаз, пиво и мрачность дела, которым Боск занимался, смешались в его сознании. Он нервничал, словно упускал что-то, находящееся прямо перед ним. Для детектива это едва ли не самое худшее ощущение. В 11 часов он вошел в гостиную и приглушил музыку, чтобы посмотреть новости по 4-му каналу. Репортаж Джуди Сертейн шел 3-м сообщением. Ведущий объявил новые результаты в деле о найденных в Лорел-каньоне костях. Джуди Сертейн на месте происшествия. «Тьфу ты, черт!» — воскликнул Боск. Это вступление ему не понравилось. На экране появилась Сертейн, стоящая перед домом Трента. «Я на Уандерланд-авеню, в Лорел-каньоне, где 4 дня назад собака принесла домой кость, в которой специалисты признали человеческую. Находка собаки привела к обнаружению других костей, принадлежавших мальчику. По мнению полицейских, он был убит и закопан более 20 лет назад». Стоявший на тумбочке рядом с телевизором телефон с выбиранием линии зазвонил. Боск снял трубку. «Минутку», — сказал он и продолжал смотреть репортаж. Сертейн говорила. «Сегодня вечером ведущие это дело детективы вернулись сюда, чтобы поговорить с человеком, живущим менее чем в 100 ярдах от места, где был похоронен мальчик. Это Николас Трент, голливудский оформитель декораций, 57 лет». Пошла видеозапись, где Боск отвечал на вопросы Сертейн. Она говорила за кадром. Детективы отказались передать содержание своей беседы с Трентом, но служба новостей 4-го канала выяснила, Боск грузно опустился в кресло и собрался с духом, что Трент был осужден за попытку растления малолетнего. После этого была включена звукозапись разговора на улице с того места, где Боск произносил: «И право же, больше ничего не могу вам сказать». Затем на экране появился Трент, отмахивающийся от видеокамеры и закрывающий дверь. Трент отказался говорить о своей роли в деле. Но соседи, живущие в тихом месте на склоне холма, были потрясены, узнав о его прошлом. На экране появилась видеозапись разговора с одним из местных жителей. Боск узнал в нем Виктора Ульриха. Нажав кнопку на пульте дистанционного управления, выключил звук и поднял телефонную трубку. Звонил Эдгар. «Смотришь эту гнусность?» — спросил он. «Да». «Они выставили нас черт знает кем. Создается впечатление, что это мы ей выболтали». «Гарри, они вырвали твои слова из контекста. Нам это выйдет боком». «Но ты же не говорил ей, так ведь? Гарри, думаешь, я сказал бы какой-то...» «Нет, не думаю». «Это я в утвердительном смысле». «Не сообщал, верно?» «Верно». «И я не говорил». «Поэтому нам придется не сладко, но мы чисты». «Ну а кто еще знал?» «Сомневаюсь, что об этом ей сказал Трент. И теперь примерно 1 миллион людей известно, что он растлитель малолетних». Боск сообразил, что знали об этом только Кизмин, обнаружившая судимость Трента через компьютер, и Джулия Брейшер, он сказал ей, когда извинялся за то, что не приехал на ужин. Внезапно ему вспомнилась Сертейн, стоящая у дорожного заграждения на Уандерланд-авеню. Брейшер добровольно вызывалась помогать в течение обоих дней поисков и раскопок. Вполне вероятно, что Джулия каким-то образом связана с Сертейн. Не была ли она источником репортера, осведомительницей? «Не обязательно имела место утечка», — сказал Боск Эдгару. «Сертейн требовалось узнать только его фамилию. Она могла попросить любого знакомого полицейского устроить ему компьютерную проверку. Или сама найти ее на компакт-диске с перечнем лиц, совершивших сексуальные преступления. Это документ публичного характера». «Подожди, не клади трубку». Раздался гудок еще одного вызова. Боск переключился на другую линию, звонила лейтенант Биллетс. Он попросил ее подождать, пока завершит разговор по 1-му каналу, щелкнул переключателем. «Джерри, это Биллетс. Придется перезвонить тебе». «На связи все еще я», — произнесла Биллетс. «О, прошу прощения, сейчас». Со второй попытки переключение получилось. Он пообещал Эдгару, что перезвонит, если Биллетс скажет нечто такое, что нужно будет сообщить немедленно. «Если нет, то все по плану», — добавил Боск. «Встречаемся у здания суда в 8». И переключил аппарат на разговор с Биллетс. «Биллетс?» — спросила она. «Вы так меня называете?» «Биллетс? Между собой? Что, ты сказал Биллетс?» когда думал, что разговариваешь с Эдгаром. Имейте в виду только что? Да, только что. Не знаю. Не представляю, о чем вы говорите. Имеется в виду, когда я делал переключение. Ладно, это пустяки. Полагаю, ты смотрел 4-й канал? Да, я могу поклясться, что мы с Эдгаром тут ни при чем. Этой особе кто-то сообщил, что мы поехали туда. Отвечать на ее вопросы мы отказались. Откуда она узнала его? Гарри, вы не отказывались отвечать. Ты заснят на пленку, твои губы двигаются. А потом я слышу твой голос. Ничего больше не могу вам сказать. Раз ничего больше, значит, сказал ей что-то. Босс покачал головой, хотя начальница его не видела. Я не разглашал порочащих сведений. Выворачивался как мог, сказал ей, что мы просто завершали установленный обход, и я до этого не беседовал с Трентом. Это правда? Нет. Но я не хотел сообщать, что мы приехали, потому что он растлитель малолетних. Послушайте, сэр Тейн не знал о судимости Трента, когда мы были там, иначе бы спросила. Она узнала уже позже. Каким образом, не знаю. Вот как раз об этом мы с Джерри и говорили. Недолгое молчание. Потом Билец продолжила. Обдумай все как следует. Завтра мне нужно от тебя письменное объяснение, чтобы отправить наверх. Репортаж еще не успел закончиться, как позвонила капитан Левели. Сказала, что ей уже звонил замначальника отделения Ирвинг. Да, случай типичный. Сверху вниз, по цепи. Послушай, ты знаешь, что разглашение сведений о судимости гражданина идет вразрез с политикой отделения, независимо от того, является этот гражданин подозреваемым или нет. Надеюсь, тебе удастся оправдаться. Сам знаешь, у нас есть люди, которые только и ждут, чтобы ты совершил оплошность. Лейтенант, я не преуменьшаю значение утечки. Это недопустимая, подлая штука. Но я расследую убийство. И вот теперь приходится преодолевать совершенно неожиданное препятствие. Причем это типично. Мне вечно ставят палки в колеса. Значит, в следующий раз нужно быть осторожнее. В чем осторожнее? Что я сделал дурного? Я иду по следам туда, куда они ведут. Боск тут же пожалел об этом взрыве досады и гнева. Билец определенно не принадлежала к его недоброжелателям. В данном случае она выступала как связной. Он осознал, что его гнев обращен и на себя, поскольку Билец права. Разговаривать с сэр Тейн следовало иначе. «Прошу прощения», — сказал он негромким, ровным голосом. «Я просто сам не свой из-за дела. Оно никак не отпускает меня, понимаете?» «Думаю, что да», — так же спокойно ответила Билец. «Кстати, о деле. Что там, собственно, происходит? О Тренте я узнаю со стороны. Думала, ты будешь держать меня в курсе». «Это все выяснилось сегодня, уже вечером. Я хотел поставить вас в известность завтра. Не думал, что 4-й канал так подгадит мне. Левелли с Ирвингом тоже. Забудь пока о них. Расскажи мне о Тренте».